слабо произнесла Нао. «Буря пройдет, она вечно продолжаться не может. Однако ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами». «Какими же?» — спросил Армагергин. «Глазами великой любви». Армагергин промолчал. Он с детства слышал эту сказку, но даже сейчас, при свете молнии и в грохоте бури, он продолжал сомневаться. «А что делать?» — спросил Армагергин. «Жить согласно совести», — сказала старая Нао. «А как это?» — не понял Армагергин. Старая Нао приподнялась на локте и с удивлением взглянула на Армагергина. Армагергин ушел от старой Нао в непонятном для себя состоянии. Да, он понимал, что своими поступками он вызвал возмущение природных сил, но с другой стороны и раньше бывали сильные бури. Огромные волны перекатывались через низкие места галечной косы. Жители Яранг, расположенных на морской стороне, покинули свои жилища и, сгибаясь под тяжестью своего домашнего скарба, бежали на другой берег лагуны, куда не могли достать волны. Армагергин с трудом добрался до своей Яранги. Волны уже разрушили одну стенку, обращенную к морю, и пенистая вода заполняла Чотагин. Очаг затопило, и вперемешку с пеплом плавали морские звезды и обрывки водорослей. Еще одна волна ударила, и выплыл маленький моржонок с только что пробивающимися клыками. Он смешно бил ластами, пытаясь уцепиться за землю, и жалобно моргал маленькими, спрятанными за толстыми кожаными складками глазами. Ничего особенного в этом моржонке не было бы, если бы не его ярко-красная кожа, которая словно сама горела. Следующей волной моржонка смыла обратно в море. К утру ветер стал немного утихать. Армагергин выбрался наружу. Ветер еще был так силен, что море казалось кипящим. Огромные волны светились вершинами, вспененные верхушки отсвечивали, и отблеск их простирался далеко до самого горизонта. Молчаливый и подавленный вернулся Армагергин в свою Ярангу.